Дорогая бабушка, очень жалею, что вы болеете. Надеюсь, что вы уже побывали у врача, отца Стефана, и рассказали ему свои болячки и получили облегчение. Как бы велики ни были болезни и отдельных личностей, и всего человечества, они конечны. А милосердию любви Божию нет конца. Малейшее обращение к Господу, решение идти к Нему – уже вызывает радость на небе и всяческую помощь и прощение всех преступлений. У распятого разбойника оставалась возможность только языком выразить сердечный вопль. Достойное по делам нашим приемлем, помяни мя, Господи, во царствии Твоем. И что же он услышал? Упрек ли какой? Или напоминание о совершенных преступлениях? Руки и ноги пригвождены. Ничего доброго больше нельзя сделать, и любовь принимает единый вздох сердечный и открывает врата Эдема. Не сказано «Бог имеет любовь», а «Бог есть любовь». Как непостижимо величие Божие, так непостижимо Его уничижение, Его любовь, приведшая ко кресту. Всякое другое средство спасения человечества не было бы так убедительно для сердца падшего человека, как воплощение и распятие. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Не поддавайтесь вражьим внушениям и мыслям, что нет нам прощения, что слишком мы негодны и тому подобное. Негодны-то мы, негодны, а только мы на свою годность и не надеемся, а надеемся на милосердие Божие. Господь пришел спасти погибшие, призвать грешников на покаяние. Нездоровые, а больные вызвали приход врача с неба. 16 января 1947 года.